Глава 13. Джонни Крейг. Джуим. Ти-Джей. Любимый актер? Роберт Дауни-младший. Первый секс? 18. Любимое блюдо? Пицца пепперони. Любимая поза в сексе? Когда я сверху. Отвечает Джесс, а затем громко цокает. Почему я задаю тебе нормальные вопросы, а ты мне про секс? Это уже вопрос к тебе, детка. Издаю смешок. Джесс закатывает глаза. Я хочу тебя. Хрипло произношу я, облизывая губы. У нас был секс час назад. Ну и что? Детка, ты сидишь рядом со мной, пахнешь сладкими ирисками. Вдобавок к этому ты вся промокла, и я снова вижу твои соски. Даже у мертвого встал бы. Ты же понимаешь, что для эрекции необходима циркуляция крови. Отсюда можно сделать вывод, что у мертвого ни при каких условиях не может встать. А как же Дэймон? Какой Дэймон? В Сальваторе. Она фыркает. Технически он не мертв. Технически он как раз-таки мертв. Вампиров не существует. То, что ты их не встречала, не означает, что их не существует. Ты же веришь в то, что русалки плавают в океане, а вампиров, значит, нет? Джесс издает стон отчаяния. «Святые угодники, твой рот когда-нибудь закрывается?» «Нет, но иногда я могу долго молчать». «И когда же ты позволишь мне насладиться этим мгновением?» «Когда буду делать тебе куни?» Закрывает лицо ладонью и смеется, а я присоединяюсь к ней. «Ты самый озабоченный человек, которого я когда-либо встречала». «И что плохого в том, что я люблю секс?» «Не знаю, но ты слишком зависим от этого». «Мне нравится заниматься сексом. Тебе смею напомнить тоже. Или я не прав?» «Да, но...» «Никаких «но», детка. Ты расскажешь, почему заплакала в офисе?» «Возвращаюсь к теме я. Я сделал тебе больно?» «Нет». «Тогда почему, Джесси?» Какое-то время она молчит, а затем, наконец, отвечает. «Я чувствую себя использованной». «Что, мать вашу?» «Это глупо, я знаю. Ведь я сама хотела тебя». Она часто моргает, будто пытаясь не расплакаться. И я чувствую, как сжимается мое сердце, потому что, кажется, она говорит всерьез. «Наш секс — это нездорово, Ти-Джей. Мы презираем друг друга, но...» «Я никогда не говорил, что презираю тебя, Джесс!» Перебиваю я и вижу ее удивленный взгляд. «Ты отличаешься от тех девушек, с кем я спал раньше. Да, мне нравится, что ты посылаешь меня к черту, и это заводит. Но для меня это что-то вроде прелюдии. Я думал, что тебе тоже нравится эта наша игра». Грустно усмехаюсь, пока ты не заплакала сегодня. Меня одолевают самые разные эмоции после того, как я произношу это вслух. Теперь я вдруг понимаю, что и в самом деле ей отвратителен. Тяжело сглатываю и крепче вжимаюсь пальцами левой руки в руль. Она молчит, и я резко разворачиваю машину посреди дороги, направляясь в обратную сторону. «Что ты делаешь?» — интересуется она. «Это была плохая идея. Я отвезу тебя в офис». Боковым зрением вижу, что Джесс пристально на меня смотрит, а затем чувствую прикосновение ее ладони на своей руке. Судорожно выдыхаю, когда она переплетает наши пальцы и шепчет. «Я поеду с тобой». «Если ты меня действительно презираешь, то какой смысл ехать со мной? Из чувства долга? Ты ничего мне не должна, Джессика». «Просто то, что между нами, это неправильно», — шепчет она. «Мне хочется спросить что-то вроде, то есть то, что ты кончила 6 раз за последнюю неделю неправильно, но я прикусываю язык. Внутри меня гребаный тайфун, который переворачивает все мои органы. Я зол, обижен, расстроен. Никогда в жизни я не грезил какой-то одной девушкой, никогда не думал о будущем, всегда жил одним днем. Но Джессика... Она стоит того, чтобы задуматься о том, что будет дальше. Еще несколько месяцев назад эта мысль бы испугала меня, Но сегодня... Сегодня я уверен, что хочу с ней большего, чем просто секс. И как же чертовски больно осознавать, что мои догадки верны, и она никогда не захочет быть с таким ублюдком, как я. «А как, по-твоему, правильно, Джесс?» Тяжело вздыхаю я. «Да, я не принц на белом коне, и никогда им не буду. Ты не дождешься от меня романтических писем, грандиозных свиданий и предложения руки и сердца у Эйфелевой башни в Париже. Я знаю только, как трахаться. В этом я хорош, но...» «Дьявол, если ты считаешь, что на большее я не способен, то я просто оставлю тебя в покое. Только скажи мне». Замираю в ожидании ее ответа. Не дышу. Рука на руле трясется, будто у меня гребаный Альцгеймер. А сердцебиение замедляется. И если она скажет, чтобы я так и сделал, думаю, оно остановится. Джессика шумно выдыхает и молча отворачивается к окну. Дерьмо. «Ты мне не нравишься», — наконец произносит она. «Я уже понял. Ты трахаешь все, что движется». «Я не трахал никого другого с той нашей ночи в клубе». «Прошло меньше недели, Морган, так что это не показатель твоей моногамии». Дерьмовое начало. «Детка, я хочу лишь тебя». «Это сейчас. А что будет через неделю, месяц, год?» Широко улыбаюсь и поворачиваюсь к ней. «То есть ты даешь нашим отношениям год?» Закатывает глаза. «Джесс, я не знаю, что будет через год, но уверен, что пока ты рядом, мне не нужны другие. Просто дай нам шанс». Она пристально смотрит на меня, прокручивая в голове калейдоскоп мыслей, а затем облизывает губы и тихо произносит. «Мне страшно, Ти-Джей». «Почему?» Джессика молчит. «Я тебя не обижу», — уверенно говорю. «Просто давай попробуем». Девушка, из-за которой я схожу с ума, неуверенно кивает, и мои губы расплываются в улыбке. Протягиваю ей ладонь, и когда она вкладывает в нее свою, то, не переставая улыбаться, тянусь к ней, чтобы коротко поцеловать, после чего разворачиваю машину. За окном проносится Лос-Анджелес, кажущийся таким блеклым из-за серости неба. По стеклу стучат крупные капли дождя, тут же растекающиеся по нему в лужице. Но мрачность вокруг никак не мешает мне продолжать широко улыбаться. Мне в целом всегда нравился шум дождя. И его запах. Я мог просто стоять на улице, мокрый, и улыбаться каплям, стекающим по моему лицу. А ехать под дождем с девушкой, от которой мне сносит крышу, это отдельный вид удовольствия. «Мы на месте», — произношу я, припарковавшись у небольшого белого домика в Малибу. Джесс осматривается по сторонам и открывает дверь. Медленно выходит и облизывает губы. «И что мы здесь делаем?» «Я решил познакомить тебя со всеми членами своей семьи». Вскидывает бровь. «Пойдем». Усмехаюсь и притягиваю ее к себе за талию. По дорожке из светлого камня мы подходим к широкой деревянной лестнице. По бокам от нее стоят глиняные горшки с красными розами, на лепестках которых застыли дождевые капельки. Поднимаемся по ступенькам и оказываемся у белой деревянной двери, освещенной ярким светом настенного фонаря. Дважды стучу по ней и поворачиваюсь к Джессике, которая подозрительно молчалива. «Не волнуйся, ты ей понравишься», — улыбаюсь я. «Ей?» Она вскидывает бровь. Дверь распахивается, и на пороге оказывается брюнетка с кудрявыми волосами. Она широко мне улыбается и произносит. «Ты сегодня припозднился». «Извини, Меган, решал кое-какой вопрос с Джереми». «Ничего, Ри уже ждет тебя». Как по заказу, из кухни со всех ног несется золотистый ретривер и набрасывается на меня. Джессика удивленно распахивает глаза. Я сажусь на пятки, пока Ри восторженно лает, и смеюсь. 30-килограммовый комок нежности валит меня на пол и начинает облизывать лицо. «Ри, это Джессика. На вкус она как самая сладкая ириска, но есть из нас двоих ее могу только я». Джесс смеется, когда Ри отрывается от меня и начинает тереться головой о ее ноги и садится, чтобы погладить моего ретривера. Затем Ри кружится на месте и со скоростью ветра несется на задний двор. «Ты не против прогуляться?» Не переставая улыбаться, интересуюсь у Джесс. Она широко улыбается и кивает. Мы выходим на улицу, и Джессика остается под козырьком, пока я под проливным дождем бросаю Ри резиновый мяч. Через несколько минут на веранде появляется Меган, держащая в руках резиновые сапоги и дождевик. Не раздумывая, Джессика тут же переобувается и надевает плащ, а затем спускается к нам. Ри бежит к ней, падает на спину к ее ногам, и Джесси чешет ей грязное пузо. И это восхитительно. Джесс восхитительно. Я просто наслаждаюсь тем, что она здесь, со мной. Носится с резиновым мечом в руках, мокрая, грязная, чертовски прекрасная. И, надеюсь, моя.